Отряд судетских немцев под командованием фон Термица просим задержать в Регенсбурге. Точка. Транзитные поезда с вооружением, следующие в Польшу, желательно вернуть в Париж. Точка. Дайте указание в нашу зону пропускать всех преследуемых чехами. Точка. Перепечатайте и дайте мне. Вы сегодня видели Гоуску? Нет. Гоуска был, как всегда, предусмотрителен. Еще вчера он сообразил, что пожар охватил все стены дома. Ну и поздно выбраться через крышу. «Пора», — сказал он себе, и, усадив в машину все свое семейство, погрузив наиболее ценные вещи, отправил их к границе. Сегодня он сам собирался последовать за ними. Разница состояла лишь в способах передвижения. Они отправились в автомобиле, он должен был лететь на самолете. Арест организаторов намечаемого вооруженного выступления, обыск в помещении Президиума национальных социалистов только укрепили его в решении. На этот раз у Гоуски было предчувствие, что в Прагу ему, пожалуй, уже не вернуться никогда. Размышлять о том, как и почему произошла катастрофа, кто виноват в срыве так хорошо выношенных планов, он не имел никакого желания. К чему заниматься бесплодными анализами, и что это даст, чему поможет? Только забьешь себе голову всякой чепухой, забудешь о себе самом, упустишь подходящий момент. Гоуска решил предпринять маневр, уже оправдавший себя в предмайские дни 45-го года. Он вызвал с Филлы своего верного Гофбауэра и заявил ему. «Ровно через 4 часа я должен быть в воздухе. Улетаю». «Навсегда?» — осведомился простодушный старик. «Возможно. На всякий случай я оставил на ваше имя доверенность, заверенную в Министерстве юстиции. Вы остаетесь полным хозяином дома и виллы. Деньги тоже вам оставляю. И доверенность, и деньги на столе. Как только я пришлю телеграмму, продавайте с молотка все имущество, а деньги переведите мне. Адрес я сообщу». «Ну что ж», — проговорил Гофбауэр, — «я к этому делу привычный». Гоуска улыбнулся, подошел к старику, потрепал его по плечу. «Вы у меня молодцом. Сколько раз вручали из беды. За это Бог наверняка продлит вам жизнь лет до 100». Гофбауэр разделил эту уверенность в милосердии Бога. «А теперь помогите мне уложиться», — сказал Гоуска. В 2 больших из свиной кожи, перепоясанных обручами чемодана, укладывали только самое необходимое — костюмы хозяина, шерстяные отрезы, шелковое белье, драгоценности. Укладывая, мирно беседовали. «Вы счастливый человек, пан Гоуска», — проговорил Гофбауэр, старательно встряхивая старинный фраг хозяина. «Вы словно в рубашке родились. Вам всегда удается вовремя уехать». «Подождите, еще не уехал», — отозвался Гоуска, пытаясь закрыть чемодан, набитый доверху. «Не дай бог, зацеплюсь за какой-нибудь сучок». «Да нет, вы уж не зацепитесь. А вообще-то, конечно, не мое дело, но хочется спросить. Не рановато уезжаете? Может быть, все обернется по-хорошему?» «Вернуться никогда не поздно. Поздно бывает уехать. Если Бенеш на этот раз не поддастся на уговоры и не примет отставки 12, то еще можно надеяться на возвращение. Если же...» Чемодан никак не хотел закрываться, и Гоуска выругался. «А Бенеш не опередит всех, как это было в 38-м году?» «Вряд ли. Впрочем, все может быть», — Гоуска засмеялся. «Бенеш, как и я, поскачет, обернется, да опять в президентское кресло. Ну-ка, Гофбауэр, помогите мне закрыть этот проклятый чемодан». Когда крышка чемодана захлопнулась и щелкнули замки, Гофбауэр спохватился. «Ой, чуть не забыл. Вчера пани Гоуска, она уже в машине сидела, просила передать, чтобы вы обязательно захватили пакетик, тот, что за зеркалом в туалетной. Обязательно просила захватить. Что же вы молчали? Что там в этом пакетике?» «Не знаю. Надо полагать, что-нибудь ценное. Она мне 2 раза напомнила». «Ну, пойдемте». «Пойдемте, пан Гоуска». Гофбауэр, как человек воспитанный, пропустил хозяина вперед. Но как только Гоуска вошел в туалетную, захлопнул за ним дверь и 3 раза повернул ключ в замке. «Эй, старина! Что это вы шутить вздумали?» — послышался голос хозяина. «Никакого пакетика за зеркалом нет. Вы зачем дверь заперли? Что за глупые шутки, эй? Слышите? Ну-ка, откройте!» Гофбауэр рассмеялся. «Не затем я запирал, чтобы тут же отпереть. Зацепились вы за сучок, пан Гоуска. Много полетали на своем веку, пора отдохнуть. Вы пока посидите там, я сейчас вернусь». Не обращая внимания на стук и вопли хозяина, старик прошел в кабинет и соединился по телефону с Корпусом национальной безопасности. «Ты, Антонин?» «Здравствуй, сынок, это я». «Да-да, ты был прав, уже навострил было пятки. Приезжай да побыстрее». «Нет, никуда не уйдет, я его в туалетный запер». Глава 39. В полдень 25 февраля Сойер снова ошеломил своего шефа новостями. Арестован личный секретарь Крайны. Сотрудники выгнали из министерства Галу, Капецкого. Зенкл и Кочвара предпочли удалиться сами. «Значит, Зенкл еще в Праге?» — спросил Борн. «Да, я его видел». «А позавчера? Где он прятался весь день?» «У своей приятельницы в Моравии». Борн плюнул. «Мерзавцы! Запутались в бабьих юбках!» Крайна дал указание всем своим местным организациям сегодня провести массовые демонстрации по всей стране. И еще... Сойер замялся. «Что еще?» — уставился на него Борн. «Сейчас я видел в городе Сливу». «А, уже вернулся?» «А он никуда и не выезжал из Праги». Борн встал и нервным жестом положил руки в карманы. «Не выезжал?» «Нет, это я лично установил. Он принимал участие в аресте секретаря Крайны и Тейхмана. Он изловил в Находе штабс-капитана Благу, ускользнувшего было от ареста. Он позавчера днем арестовал Гоуску». Борн был потрясен. «Что же это значит?» А Сойер испытывал истинное наслаждение, информируя шефа по вопросам, в которых тот проявил полную близорукость. И злорадно продолжал. «Слива разведчик, Слива партизан, по заданию подполья. В годы протектората он работал под видом гестаповца, которого они схватили на каком-то острове. Слива орудовал под фамилией Барабаш». Борн в полной растерянности смотрел на Сойера. «Вы вчера говорили со Штейнгартом о самолете для меня», — внезапно сказал он. «Да, самолет в вашем распоряжении. Предупредите пилота». Борн не закончил фразу и погрузился в размышления. Молчание тянулось долго. «О чем предупредить?» — напомнил Сойер. «О том, что вы и я вылетим через час. В Регенсбург». «А как ведет себя Бенеш?» «По-прежнему. Держится пока». Борн закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Можно было подумать, что он задремал, но это было не так. Мозг его напряженно работал. Все ли учтено, все ли сделано? Не упущена ли какая-нибудь возможность повернуть ход событий в другую сторону? Нет ли надежды осуществить намеченные планы? Да, такая возможность есть. Убрать, ликвидировать президента Бенеша. Именно сейчас, пока он не уступил натиску Готвальда, пока он упрямится и не принимает отставки 12. При такой ситуации его смерть нетрудно объяснить. Стремлением коммунистов поскорее избавиться от президента, возвести на них тягчайшие обвинения. В Вашингтоне такие крайние меры одобрят. В этом можно не сомневаться. Не станет Бенеша, кто примет отставку министров? Они и думать забудут о министерских портфелях. Начнется хаос, неразбериха. Вот тогда и можно вмешаться. Великолепная идея. Кто же может ее реализовать? Крайно. Нельзя терять ни минуты. Борн открыл глаза. Сойер по-прежнему стоял перед ним. «Самолет отменить. Вызовите машину для меня», — отрывисто приказал Борн и снял с телефона трубку.